придворном плену. Несмотря на то, что блеск балов, роскошь мундиров мужчин и туалетов дам, звучные имена лучших русских фамилий всегда по большей части прикрывали пошлость, разврат и внутреннее холопство, прежде светская жизнь не была лишена для поэта своей привлекательности. Он любил и тесноту, и блеск, и радость балов, встречи со стариками, помнившими времена Елизаветы и Екатерины, с европейскими дипломатами, общество красивых, умных, образованных женщин, блестящий европейский салон графини Фикельмон и ее матери, литературно-музыкальный салон князя Адоевского. Картина светской жизни казалась ему в молодости принадлежащей поэзии, а школа светского общежития обязательной для поэта. Остроумие и вкус воспитываются только в кругу лучшего общества, а многие ли из наших писателей имеют счастье принадлежать к нему? Теперь, напротив, годы, проведенные в Михайловской ссылке, воспринимаются как годы истинного счастья. Жизнь в лучшем обществе становится помехой для творческого труда. В то же время порвать придворную цепь не удается. Растет число незавершенных произведений, этих недостроенных дворцов, по выражению современного пушкиниста. Их масштаб, их разнообразие рисуют перед нами увлекательную перспективу творений колоссального значения и красоты. Пушкиным владеет мысль о большом романе со сложным приключенческим сюжетом, действие которого должно происходить на Кавказских водах. Это произведение, видимо, предвосхищало во многом героя нашего времени. В 1834-1836 годах он задумывает авантюрно-психологический роман «Русский Пелам», который должен был дать широкую панораму русской жизни от декабристских кружков до притонов лесных разбойников. Поэт работает также над повестью из римской жизни, полной автобиографических намеков, о трагическом конце писателя Петрония, прикрепленного Нероном ко двору и затем обреченного им смерти. Романом в письмах Мария Шонинг, удивляющим неожиданным сходством со зрелым Достоевским. Над Исполинским по историко-философскому содержанию замыслом сцен из рыцарских времен, над повестью об искусстве и его жрецах «Египетские ночи», во многом автобиографической и прочее, и прочее. Наряду с этим создаются последние лирические циклы, исполненные горестной глубины и задушевности. Одна за другой появляются новые статьи о Вольтере, о Радищеве, Мильтоне, современной русской, европейской литературах. Пушкина привлекают имена новых писателей — Стендаля, Бальзака, Мюссе, Гюго, Гейна, Мереме. Наконец, в эти же годы завершается «Капитанская дочка». Трудно было бы назвать другой исторический роман с такой предельной экономией композиционных и образных средств и такой большой эмоциональной насыщенностью. «Русская старина» дана домашним образом, выражение Пушкина о романах Вальтера Скотта, через семейные записки раскрыта картина эпохи в ее частном и государственном быту. Лепка персонажей отличается тонкостью и точностью. Отношение к ним автора — теплотой и серьезностью. Этим созданием его воображения суждено навсегда остаться в жизни русского народа. Особое место в литературной деятельности Пушкина с 1836 года занимает «Современник». Вместо разрешенной когда-то правительственной газеты, от которой он отказался, чтобы не быть в лагере людей типа Уварова, он издает чисто литературный журнал. Видя в себе главу отечественной словесности и чувствуя личную ответственность за ее будущее, он смотрит на журнал как на средство осуществления своего влияния. В ближайшие сотрудники поэт приглашает Гоголя. Не может не поражать странная прохладность читателей к пушкинскому журналу. По блестящему качеству литературных материалов он стоял на исключительной высоте не только среди русских периодических изданий. «Скупой рыцарь» «Путешествие в Арзрум», «Капитанская дочка», «Пир Петра Великого», «Полководец» Пушкина. «Нос», «Утро делового человека» Гоголя. Стихи Вяземского, Жуковского, Кольцова. Первая серьезная публикация лирики Тютчева. С первых же номеров на одно из главных мест выдвигается мемуарный жанр и жанр путешествий. Записки кавалерист-девицы Дуровой, воспоминания Давыдова о взятии Дрездена, письма Тургенева о Париже. Вырабатывая новый тип русского журнала, Пушкин считал необходимым публиковать и серьезные статьи по научным вопросам, по теории вероятности, экономике, паровым двигателям. В «Современнике» получает окончательное развитие деятельность Пушкина-критика, напечатавшего в нем и готовившего для него свои мнения по важнейшим вопросам текущей литературы. Незаметно для невнимательного большинства современников и порой для чересчур внимательных врагов Пушкин тихо и твердо строил огромное культурное дело. Служащего в Министерстве иностранных дел титулярного советника Александра Пушкина всемилостивейше пожаловали мы в звание камер-юнкера двора нашего, высочайший указ придворной конторе от 31 декабря 1833 года. 1 января 1834 года. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летам. Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, а по мне хоть в камер пожи. Только б не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике. Пушкин, дневник. Двору хотелось. Слово «двор» употреблено здесь в качестве синонима слова «император». Сейчас же, после пожалования Пушкина камер-юнкером, Николай I начинает ухаживать за Натальей Николаевной. На бале у Бобринских император танцевал с Наташей кадриль, а за ужином сидел возле нее, сообщает Надежда Осиповна Пушкина своей дочери 26 января 1831 года. Петля постепенно затягивалась все туже. Переживания Пушкина, его опасения и страхи нашли отражение в творчестве, например, в мрачных, пугающих сюжетах народной фантастики, песен западных славян. Друзья Вельегорский и Жуковский должны были обливать холодную водою нового камер-юнкера, до того он был взволнован этим пожалованием. Если б не они, он, будучи вне себя, разгоревшись с пылающим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубости самому царю. Пустяки. Пушкин был слишком благовоспитан. Примечание Соболевского на полях. Многие его обвиняли в том, будто он домогался камер-юнкерства. Говоря об этом, он сказал Нащекину, что мог ли он добиваться, когда 3 года до этого сам Бенкендорф предлагал ему камергера, желая его ближе иметь к себе, но он отказался, заметив, «Вы хотите, чтоб меня так же упрекали, как Вольтера?» Бартенев, со слов Нащекина. Император Николай I желал, чтобы Пушкина, блистающая молодостью и красотой, появлялась на придворных вечерах и балах. Однажды, заметив ее отсутствие, он спросил, какая тому причина. Ему сказали, что так как ее муж не имеет права посещать эти вечера, то, понятно, он не пускает и жену свою. И вот, чтобы сделать возможным присутствие Пушкиной вместе с мужем, государь решил дать ему звание камер-юнкера. Некоторые из противников Пушкина распускали слух и даже печатали, что Пушкин интригами и лестью добился этого звания. Но вот что рассказал мне брат его, Лев Сергеевич, которого чуть не каждую неделю посещал я в Одессе. «Брат мой, — говорил он, — впервые услыхал о своем камер-юнкерстве на балу у графа Орлова. Это взбесило его до такой степени, что друзья его должны были отвезти его в кабинет графа и там всячески успокаивать. Не нахожу удобным повторить здесь всего того, что говорил с пеной у рта разгневанный поэт по поводу его назначения. Яков Полонский. Пушкина сделали камер-юнкером. Это его взбесило, ибо сие звание точно было неприлично для человека 34 лет, и оно тем более его оскорбило, что иные говорили, будто оно было дано, чтобы иметь повод приглашать ко двору его жену. Притом на сей случай вышел мерзкий пасквиль, в котором говорили о перемене чувств Пушкина, будто он сделался искателем, малодушен, и он, дороживший своею славою, боялся, чтоб сие мнение не было принято публикою и не лишило его народности. Словом, он был огорчен и взбешен, и решился не воспользоваться своим мундиром, чтобы ездить ко двору, не шить даже мундира. В этих чувствах он пришел к нам однажды. Жена моя, которую он очень любил и очень уважал, и я стали опровергать его решение, представляя ему, что пожалование в сие звание не может лишить его народности, ибо все знают, что он не искал его, что его нельзя было сделать камергером по причине чина его, что натурально двор желал иметь возможность приглашать его и жену его к себе, и что государь пожалованием его в сие звание имел в виду только иметь право приглашать его на свои вечера, не изменяя старому церемониалу, установленному при дворе. Долго спорили, убеждали мы Пушкина, наконец полуубедили. Он отнекивался только неимением мундира, и что он слишком дорого стоит, чтобы заказать его. На другой день, узнав от портного о продаже нового мундира князя Витгенштейна, перешедшего в военную службу, и что он совершенно будет в пору Пушкину, я ему послал его, написав, что мундир мною куплен для него, но что представляется его воле взять его или ввергнуть меня в убыток, оставив его на моих руках. Пушкин взял мундир и поехал ко двору. Смирнов. Из памятных записок. Сообщу вам новость. Александр назначен камер-юнкером. Натали в восторге, потому что это открывает ей доступ ко двору. В ожидании этого она танцует повсюду, каждый день. Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта баронессе Вревской. Государь, — сказал княгине Вяземской, — я надеюсь, что Пушкин принял в хорошую сторону свое назначение. До сих пор он держал мне свое слово, и я был им доволен, и так далее, и так далее. Великий князь намедни поздравил меня в театре. Покорнейше благодарю, ваше высочество. До сих пор все надо мною смеялись. Вы первые меня поздравили. Пушкин, дневник, 7 января 34 года. Пушкин крепко боялся дурных шуток над его неожиданным камер-юнкерством, но теперь успокоился, ездит по балам и наслаждается торжественной красотой у жены, которая, несмотря на блестящие успехи в свете, часто и преискренно страдает мучением ревности, потому что посредственная красота и посредственный ум других женщин не перестают кружить поэтическую голову ее мужа. Карамзина, дочь историка. Нужно сознаться, Пушкин не любил камер-юнкерского мундира. Он не любил в нем не придворную службу, а мундир камер-юнкера. Несмотря на мою дружбу к нему, я не буду скрывать, что он был тщеславен и суетен. Ключ камергера был бы отличием, которые бы он оценил, но ему казалось неподходящим, что в его годы, в середине его карьеры, его сделали камер-юнкером наподобие юношей и людей, только что вступающих в общество. Вот вся истина об его предубеждениях против мундира. Это происходило не из оппозиции, не из либерализма, а из тщеславия и личной обидчивости. Князь Петр Андреевич Вяземский, великому князю Михаилу Павловичу. Январь 1834 года в Петербурге. Сидя в Демутовом доме у Николая Раевского, я изъявил сожаление, что не знал еще лично Пушкина, он жил неподалеку. Раевский послал его просить, и к живому удовольствию моему Пушкин пришел. Мы обедали и провели несколько часов втроем. К досаде моей Пушкин часто сбивался на французский язык, а мне нужно было его чистое, поэтическое, русское слово. Русской, плавной, свободной речи я от него что-то не припомню. Он как будто сам в себя вслушивался. Вообще пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на его лице. Граф Граббе. Несмотря на задетое честолюбие, пожалованием в камер-юнкеры, Пушкин был постоянно весел и принимал живое участие, по крайней мере, в интимном кружке. Что касается крайней раздражительности Пушкина в сношениях с приятелями, то я в течение 10 лет, видя его иногда почти каждый день, был свидетелем одной только его неприличной выходки. В 1833 или 1834 году, после обеда у моего отца, много ораторствовал старый приятель Пушкина Раевский, и, сколько помнится, Николай, человек вовсе отцу моему не близкий и редкий гость в Петербурге. Пушкин с заметным нетерпением возражал Раевскому. Выведенный как будто из терпения, чтобы положить конец разговору, Пушкин сказал Раевскому: «На что Вяземский снисходительный человек? А и он говорит, что ты невыносимо тяжел, князь Павел Вяземский». 17 января. Бал у графа Бобринского один из самых блистательных. Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Говоря о моем Пугачеве, он сказал мне: «Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь. Я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому 3 недели умерла в крепости». С 1774 года. Правда, она жила на свободе, в предместье, но далеко от своей донской станицы, на чужой холодной стороне. Государыня спросила у меня, куда я ездил летом. Узнав, что в Оренбург, осведомилась о Перовском, с большим добродушием. Пушкин, дневник. Представление Натали ко двору прошло с огромным успехом, только о ней и говорят. На балу у Бобринских император танцевал с ней, а за ужином он сидел рядом с нею. Говорят, что на Аничковом балу она была восхитительна. Итак, наш Александр, не думав об этом никогда, оказался камер-юнкером. Он собирался уехать с женой на несколько месяцев в деревню, чтобы сократить расходы, а теперь вынужден будет на значительные траты. Надежда Осиповна Пушкина, Ольге Сергеевне Павлищевой. Император Николай был очень живого и веселого нрава, а в тесном кругу даже и шаловлив. При дворе весьма часто бывали, кроме парадных балов, небольшие танцевальные вечера, преимущественно в Аничкинском дворце, составлявшем личную его собственность еще в бытность великим князем. На эти вечера приглашалось особое привилегированное общество, которое называли в свете Аничковским обществом, и которого состав, определявшийся не столько лестницей служебной иерархии, сколько приближенностью к царственной семье, очень редко изменялся. В продолжении многих лет принимал участие в танцах и сам государь, которого любимыми дамами были Бутурлина, урожденная Комбурлей, княгиня Долгорукая, урожденная графиня Апраксина, и позже жена поэта Пушкина, урожденная Гончарова. Граф Корф из записок. В прошедший вторник зван я был в Аничков, приехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. Я уехал, оставив Наталью Николаевну, и, переодевшись, отправился на вечер к Салтыкову. Государь был недоволен и несколько раз принимался говорить обо мне. Он мог бы потрудиться переодеться во фрак и воротиться. Передайте ему мое неудовольствие. Барон Дантес, и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет. В четверг бал у князя Трубецкого. Государь приехал неожиданно, был на полчаса. Сказал жене: «В прошлый раз муж ваш не приехал из-за ботинок или из-за пуговиц?» Мундирные пуговицы. Старуха графиня Бобринская извиняла меня тем, что у меня не были они нашиты. Пушкин. Дневник. 26 января 1934 года. Дантес приехал в Петербург в 1833 году и обратил на себя презрительное внимание Пушкина. Принятый в кавалергардский полк, он до появления приказа разъезжал на вечера в черном фраке и серых рейтузах с красной выпушкой, не желая на короткое время заменять изношенные штаны новыми. Князь Павел Петрович Вяземский. Дантес носил на руке перстень с именем Генриха IV, V, внука французского короля Карла X, свергнутого июльской революцией, и любил показывать его. Он был сначала так беден, что сидел большую частью дома. Императрица Александра Федоровна, шеф кавалергардов, назначила ему денег из своей шкатулки, Бартенев. Удостоился я лицезреть супругу Александра Пушкина, о красоте коей молва далеко разнеслась. Как всегда это случается, я нашел, что молва увеличила многое. Самого же поэта я нашел мало изменившимся от супружества, но сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок. Он говорит, что он возвращается к оппозиции, но это едва ли не слишком поздно, к тому же ее у нас нет, разве только в молодежи. Алексей Вульф, дневник. Вообрази, что жена моя на днях чуть не умерла. Нынешняя зима была ужасно изобильна балами. На Масленице танцевали уж два раза в день. Наконец настало последнее воскресенье перед Великим постом. Думаю, слава богу, балы с плеч долой, жена во дворце. Вдруг, смотрю, с нею делается дурно. Я увожу ее, и она, приехав домой, выкидывает. Теперь она, чтобы не сглазить, слава богу, здорова, и едет на днях в калужскую деревню к сестрам, которые ужасно страдают от капризов моей тещи. Обстоятельства мои затруднились еще вот по какому случаю. На днях отец мой посылает за мною. Прихожу, нахожу его в слезах, мать в постели, весь дом в ужасном беспокойстве. Что такое? Имение описывают. Надо скорее заплатить долг. Уж долг заплачен, вот и письмо управителя. О чем же горе? Жить нечем до октября. Поезжайте в деревню. Не с чем, что делать? Надобно взять имение в руки и отцу назначить содержание. Новые долги, новые хлопоты. А надобно. Я желал бы и успокоить старость отца, и устроить дела брата Льва. Вот тебе другие новости. Я камер-юнкер с января месяца. Конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах. И верно, не думал уж меня окольнуть. Пушкин на Щекину. Начало марта 1934 года из Петербурга. От Сидонского услышал я забавный анекдот о том, как Филарет жаловался Бенкендорфу на один стих Пушкина в «Онегине», там, где он, описывая Москву, говорит: «И стая галок на крестах». Здесь Филарет нашел оскорбление святыни. Цензор, которого призывали к ответу по этому поводу, сказал, что галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь всего более московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор. Бенкендорф отвечал учтиво Филарету, что это дело не стоит того, чтобы в него вмешивалась такая почтенная духовная особа, еже писах, писах. Сегодня было большое собрание литераторов у Греча. Здесь находилось, я думаю, человек 70. Предмет заседания — издание энциклопедии на русском языке. Это предприятие типографщика Плюшара. В нем приглашены участвовать все сколько-нибудь известные ученые и литераторы. Греч открыл заседание маленькую речью о пользе этого труда и прочел программу энциклопедии. Затем каждый подписывал свое имя на приготовленном листе под наименованием той науки, по которой намерен представить свои труды. Пушкин и князь Адоевский сделали маленькую неловкость, которая многим не понравилась, а иных и рассердила. Все присутствующие в знак согласия просто подписывали свое имя, а те, которые не согласны, просто не подписывали. Но князь Адоевский написал «Согласен». Если это предприятие и условия оного будут сообразны с моими предложениями. А Пушкин к этому прибавил, с тем, чтобы моего имени не было выставлено. Многие приняли эту щепетильность за личное оскорбление. Никитенко. Дневник. Вчера было совещание литературное у Греча об издании русского энциклопедического словаря. Нас было человек со 100, большую частью неизвестных мне русских великих людей. Греч сказал мне предварительно, «Плюшар в этом деле есть шарлатан, а я паяс. Пью его лекарство и хвалю его». Так и вышло. Я подсмотрел много шарлатанства и очень мало толку. Предприятие в миллион, а выгоды, не говорю уж о чести. Охота лезть в омут, где полощутся булгарин, полевой и свиньин. Гаевский подписался, но с условием. Князь Адоевский и я последовали его примеру. Пушкин, дневник, 17 марта 1934 года. Князь Адоевский, доктор Гаевский, Зайцевский и я выключены из числа издателей энциклопедического словаря. Прочие были обижены нашу оговоркую. Но честный человек, говорит Адоевский, может быть, однажды обманут, но в другой раз обманут только дурака. Этот лексикон будет не что иное, как «Северная пчела» и «Библиотека для чтения» в новом порядке и объеме. Пушкин, дневник. Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной Голицыной, и, кажется, не сердится. Гоголь, по моему совету, начал историю русской критики. Пушкин, дневник. Представлялся. Ждали царицу 3 часа. Нас было человек 20, я по списку был последний. Царица подошла ко мне, смеясь. Нет, это курьезно. Я ломала себе голову, что это за Пушкин будет мне представлен. Оказывается, это вы. Как поживает ваша жена? Ее тетя с большим нетерпением ждет, когда она поправится. Дочь ее сердца, ее приемная дочь. И перевернулась. Пушкин, дневник. 11 апреля 1834 года. Случилось нечто, расстроившее меня с Пушкиным. Он просил меня рассмотреть его повести Белкина, которые он хочет печатать вторым изданием. Я ответил ему следующее. «С душевным удовольствием готов исполнить ваши желания теперь и всегда. Да благословит вас гений ваш новыми вдохновениями, а мы готовы...» Что сказать? Обрезывать крылья ему. По крайней мере, рука моя не злоупотребит этим. Потрудитесь мне прислать все, что означено в записке вашей, и уведомьте, к какому времени вы желали бы окончания этой тяжбы политического механизма с искусством, говоря просто, процензурования и так далее. Между тем к нему дошел его Анжела с несколькими урезанными министром стихами. Он взбесился. Смирдин платит ему за каждый стих по червонцу, следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей. Он потребовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем, однако, чтоб Смирдин все-таки заплатил ему деньгами и заточки. 14 апреля. Был у Плетнева, он начал бранить и довольно грубо Сенковского за статьи его, помещенные в библиотеке для чтения, говоря, что они написаны для денег и что Сенковский грабит Смирдина. Что касается до грабежа, возразил я, то могу вас уверить, что ни один из знаменитых наших литераторов не уступит в том Сенковскому. Он понял и замолчал. Никитенко, дневник.